Бухта врезалась в берег, словно след от удара широкого кинжала. На выходе в океан она вновь сужалась и к тому же была защищена волнорезом, так что даже в самые сильные шторма вода вокруг плавучего острова едва качала тонкие ниточки дальних понтонов. Вокруг самой бухты возвышались пологие холмы, покрытые высоким лесом, который теперь показался мне очень уж зловещим. Ветер качал кроны мрачных гигантов. Шум листвы органично вписывался в плеск мелких волн, но в этой гармонии чего-то не хватало. Чего именно, я догадался, лишь когда наши лодки приблизились к дальней части бухты. Лес был безжизненным, в нем не было слышно ни птичьего пения, ни криков мелкой живности вроде обезьян. После катастрофы Хоккайдо действительно стал царством смерти, и выжить здесь могли только совсем уж потусторонние твари. Восприятие мира рывком сместилось, и я лишний раз напомнил себе, что нужно собраться, местные они не прошли ни инициации, ни дрессуры. Для них я всего лишь пища, а не поводырь и господин, так что нужно держать ухо востро. На первый взгляд казалось, что никакого города здесь никогда и не было, но постепенно становились заметны скрытые зарослями стены и соседствовавшие с высокими кронами тонкие башни. Лес пожрал город, но переварить окончательно так и не смог. К тому же по разной окраске древесных крон и целым участкам мертвых, без листвы и с черными стволами, деревьев было видно, что всепоглощающей природе досталась очень ядовитая жертва. Так, Влад, соберись, шутки закончились. Громада черного пирса надвигалась на нас, как нос ледокола на вмерзшую в лед лодку эскимосов, и казалось, сейчас раздавит наши утлые челны. Мрачная слава этого портового сооружения была даже большей, чем у других частей столицы погибшего государства. Возможно, потому что у большинства мародеров выход на мародерку закачивался именно здесь и заканчивался не самой легкой смертью. Впрочем, некоторые из погибших могли позавидовать смерти тех, кто зашел дальше. Едва нос лодки ткнулся к нижней площадке пирса, грязные комки пассажиров выплеснулись на каменную поверхность, а рулевой зашипел на меня, словно сердитая кошка. «Пошел отсюда, быстро!» Его больше испуганный, чем сердитый посыл придал мне ускорение, заставив выпрыгнуть из лодки. За спиной тут же послышался плеск весел, работающих в бешеном ритме. Сразу пришло понимание того, что я как идиот сунулся в опасное место, собрав о нем слишком мало информации, но рассуждать уже поздно. Впереди мелькнула спина, в которой я лишь угадывал моего персонального опекуна, и тут мне в район почек ткнулся жесткий кулак. Я не стал возмущаться, а шагнул следом за впереди идущим. Первые полчаса нашего выхода никаких особых впечатлений не принесли, да и не за ними я сюда пришел. Наш отряд двигался вперед, словно мохнатая гусеница, извиваясь по известному только капитану маршруту. Мы взобрались по каменной лестнице на второй уровень пирса, к которому столетия назад причаливали корабли посолиднее, и двинулись по поросшей вполне обычным мхом дороге в сторону основных строений порта. Уточнение того, что мох на пирсе был обыкновенным, получило свой смысл, когда я увидел мох не совсем обычный. Именно на участке едва светящегося под солнцем химической, а не живой зеленью мха я увидел первое тело. Только теперь до меня начала доходить суть тактики мародерских команд и то, зачем им были нужны неопытные новички, та самая рыба, которую завлекали рекрутеры капитанов. В глаза сразу бросились странные колышки с белыми лоскутами, которыми был отмечен наш путь. Именно на этом участке и лежал скрючившийся в позе эмбриона человек. Раньше это был безопасный путь. Теперь же условно надежная тропка шла в обход участка со скрючившимся телом. Это куда же я попал? Читать роман Стругацких и тем более играть в компьютерную игрушку по его мотивам было весело, а вот столкновение с чем-то подобным в жизни оптимизма как-то не вызывало. Если честно, не самая доблестная часть моей души тут же порадовалась, что для капитана я немного ценнее, чем лежащий на светящемся мхе человек. Такие вот реалии геройских приключений. Окружающее приобрело еще более зловещий вид. Ползущие по остаткам колонн колючие лианы, кажется, даже зашевелились. Или мне кажется, короткий крик впереди и то, что я увидел через пару минут, дойдя до места происшествия, доказали, что ничего мне не кажется. Стягивая свои кольца, колючая лиана прижимала к камню уже затихшее тело человека в балахоне. На этом месте мое желание заполучить питомца стало намного меньше, а цена, которую требовали торговцы на острове, уже не казалась такой уж заоблачной. Дико захотелось увидеть солнце и хоть клочок неба над головой, но мы уже пару минут как нырнули в густые заросли практически экваториальных джунглей. О том, что вокруг расстилается огромный город, говорили лишь углы зданий, частично вырвавшиеся из удушливых объятий агрессивной флоры. Изматывающий своей монотонностью и безнадежностью марш закончился ближе к полудню. К этому времени отряд потерял четверых и двигался вперед со скоростью улитки. Внезапно раскачивающаяся передо мной спина скользнула вниз, я лишь успел заметить растопыренную пятерню. Ноги подогнулись сами собой. Так страшно мне не было даже во время сделавшей меня дворянином атаки на холм с окруженным врагами принцем. Впереди элита арабского войска, подо мной плохо управляемый и, самое главное, трофейный хидой, а вот страха не было. Теперь же это мерзкое чувство проникало липкими щупальцами в самую душу. Человеческий голос прозвучал как глаз с небес. «Привал!» – прошептал мой поводырь. «Сядь на этот камень и жди». Похоже, это место считалось более или менее безопасным. Весь отряд сначала сгрудился на небольшой площадке пред облепленным лианами трехэтажным домом, а затем после тихой команды распался на несколько групп. Часть осталась рядом со мной, а три группы по четыре человека нырнули в дом. Ко мне подошел безликий мародер, который обрел идентификацию только после того, как подал голос. «Отдыхай, чужак, пока мы собираем то, что оставили нам жители этого дома. Сюда я и собирался идти до твоего появления. Теперь же мы пойдем дальше, к логову Каваев. Почему не к лежбищу Хахкаваев? Отбирать яйца у здоровяков можно и без тебя, так что к Каваем, но это только проверка. Если окажешься не таким бесполезным, как Али, наведаемся еще и к Хидеям. После этого сделаем небольшой крюк, и домой». В тот момент я не придал значения слову «крюк» и напрасно. Впрочем, это было естественно, потому что в следующую секунду маховик событий этого дня начал набирать обороты. Внезапно в окне второго этажа послышалось странное гудение, а затем раздался хлопок. Проем окна засветился синим сиянием, и из него вылетело облако, словно заработала машина искусственного снега. Очень зловещая машина, потому что снег был красным. Невесомые хлопья медленно опускались на землю, покрывая ковер из опавших листьев и бледного мха алым налетом. Образовавшаяся вслед за этим событием тишина была кратковременной и очень хрупкой. Она разлетелась на тысячи осколков от первого же крика. «Золотой, ты привел нас в лабораторию мага». Группа до этого одинаковых людей тут же разделилась на неравные части, сразу стало понятно, кто здесь рыба, а кто матросы. Причем матросов было всего пятеро, вместе с капитаном, и я волей судьбы оказался в их компании. «Заткнись, угрюм!» — прокаркал Золотой и тут же протараторил что-то на арабском. Компания матросов ощетинилась длинными ножами. Казалось бы, силы были неравными, но после того, как из-под хламид рыб показались жалкие ножички, и то далеко не у всех, ситуация вновь обрела равновесие. «Мы так не договаривались», — прорычал тот, кого Золотой назвал угрюмом. Похоже, мужик знал больше остальных рыб, но его явно славянское происхождение не позволило стать матросом в арабской команде. «Мы вообще ни о чем не договаривались. Если что-то не нравится, можешь идти дальше сам. Далеко ли ты уйдешь без лоции? Искать в жилых домах – это одно, а в лаборатории – совсем другое, слишком опасно». Я уже начал поворот головы, ожидая услышать ответ капитана, но его довод был беззвучным или почти беззвучным. Этого не ждали ни я, ни зачинщик мини-бунта. Если в правой руке солидный кинжал, на левую как-то не обращаешь внимания. Угрюм тоже не обратил. И зря. Золотой дернул левой рукой, и инициатор бунта завалился на спину с ножом в шее. Так что ответ араба прозвучал в виде бульканья крови в горле оппонента. Довольно доходчиво. Неизвестно, как бы закончился этот спор, но из дома появились поисковики. Причем только один из матросов потерял обоих первопроходцев. Второй вернулся с одним подчиненным, а третий вообще привел обоих. Мало того, в его руках имелся увесистый мешок с добычей. Это и решило спор. Три стоявших рядом с золотым матроса быстро отобрали по паре свежих рыб и, двигаясь за ними, исчезли в доме. Как только в дом ушла вторая партия мародеров, золотой разделил отряд. С ним пошли четыре матроса и пять рыб, а другие остались у дома. Естественно, я тоже был зачислен в состав отобранного отряда. Соваться всей толпой в логово КВФ неразумно. Пусть пока ребятки пошарят в окрестностях. Там не так опасно, как в лаборатории. И вот мы вновь тронулись в путь. Отмеченная редкими флажками тропа повела нас вверх по взбирающейся на холм дороге, но этот путь был отнюдь непростым. Мы постоянно петляли, и не только между пробившими тротуар стволами деревьев, но и обходя невидимые опасности. Пару раз пришлось забираться в окна домов, чтобы вновь выбраться на тротуар всего в десятки метров выше по дороге. Все эти зигзаги перестали утомлять меня, как только один из проводников провалился в покрытый мхом тротуар, словно в трясину. Он даже не успел крикнуть, лишь мох на месте падения засветился ярче. Мне захотелось чертыхнуться, но я не рискнул нарушать тишину этого жуткого места. Второй смертник встретил свою судьбу в объятиях колючего кустарника. Это мерзкое растение проросло между камнями брусчатки за одно короткое мгновение. Тонкие и с виду хрупкие побеги пробили закутанное в лохмотье тело, моментально напитались красным цветом, стали толще и застыли, словно обычный куст. И только ссохшееся тело внутри густого переплетения ветвей напоминало о недавней трагедии. Когда же все это закончится? Остановились мы только через полчаса. Все, чужак, прошептал повернувшийся ко мне Ибрахим, магический квартал закончился, теперь пойдет территория твоих коллег. Дальше на север располагались казармы проводников. Если идти вдоль стены, можно добраться до лежбища здоровяков, а перед нами пролом, ведущий к одному из обиталищ КВФ. Твоя задача – сделать так, чтобы никого из чудовищ не было ни по пути к логову, ни у входа. Дальше мы справимся и без тебя. Так что вперед, великий укротитель. Если честно, после пережитого мне больше хотелось назад, а не вперед, но выбора не было, и пришлось едва ли не ломать себя, чтобы сделать первый шаг. Одно утешало, теоретически магических и алхимических ловушек здесь быть не должно. КВФ я почувствовал сразу за проломом в стене, словно это была какая-то преграда для ментального сканирования. Их было очень много. Полсотни, не меньше, и парочка находилась очень близко, но почему-то не учуяла наше присутствие. Похоже, сработали вонючие накидки. Да только как сделать так, чтобы они нас еще и не увидели? Я осторожно прощупал ментальное поле зверей и вполне ожидаемо не почувствовал там никаких виртуальных шаров, с помощью которых управляются прирученные они. Мое прощупывание было тут же замечено, но звери пока не поняли, что происходит, поэтому просто забеспокоились. Ну и что мне с этим делать? КВФ здесь, я тоже, и кто-то из нас на этом участке лишний. Лично мне казалось, что лишними были КВФ, а они наверняка думали наоборот. Нужно, чтобы они ушли, но то, что может соблазнить их, как раз находится рядом, сочное мясо, которое звери не чувствуют под вонючими накидками. Хорошо, а если они почувствуют добычу не здесь, а где-то там далеко? Ну и как это провернуть? Помня свои эксперименты с Бимом и Бомом, я решил создать ментальный призрак. Проще говоря, заставить КВФ подумать, что они чувствуют человека в глубине развалин дальних казарм. Для начала мне нужны ориентиры. Проще всего это было сделать с помощью оставшихся рыб, но от того, что эта мысль вообще залетела в мою голову, стало невыносимо стыдно. С другой стороны, можно вычленить образы из мозга самого зверя. О чем подумает зверь, если слышит странный звук? Правильно, о добыче. Я отполз обратно в пролом и повернулся к затаившемуся золотому. Нужно забросить камень через стену, и чем дальше, тем лучше. Араб кивнул и повернулся к одному из своих матросов, который тоже слышал мои слова. Матрос чуть привстал и достал из-под накидки кожаный ремень. Через пару секунд небольшой камень, пущенный из пращи, полетел через стену. Все произошло так быстро, что я едва успел сконцентрироваться. Калейдоскоп образов, донесшийся до меня со стороны одного из КВФ, расшифровать было невозможно, но этого и не требовалось. От старания я едва не прокусил губу, но все же сумел послать общий сигнал всем КВМ поблизости. Получилось. На площади за проломом послышался шорох камней, и серые туши практически беззвучно скользнули в сторону развалин здания на противоположной от нас части площади. «Чисто», — прохрипел я, стараясь выровнять дыхание, потому что от напряжения позабыл даже дышать. «Быстро». Таким же резким тоном скомандовал Золотой, и мы небольшой стайкой побежали за капитаном. К счастью, забег был коротким. Похоже, Ибрахим знал, куда бежать. Он остановился возле темной дыры, ведущей под стену одноэтажного дома. Я тут же ухватил его за накидку. Внизу есть еще двое. Теперь это не проблема. Белые зубы араба блеснули на испачканном грязными разводами лице. Капитан достал небольшой шар и, примерившись, кинул его в дыру. Через секунду оттуда пахнуло дымом. Еще через пару секунд я с удивлением почувствовал, что оставшаяся в норе пара КВФ засыпает. А почему не сделать это раньше? Несмотря на напряженную обстановку, спросил я. На открытом пространстве это не работает, на радостях снизошел до ответа Золотой, продолжая загибать пальцы, явно отсчитывая время. А ты молодец. Обычно мы сидим тут по паре суток и теряем десяток рыб. Загнув еще один палец, Ибрахим закончил отсчет. Пошли. Мы все тут же нырнули в зев норы. Ковы вырыли достаточно большой проход, так что можно было хоть и сильно пригнувшись, но все же пройти, а не проползти. Впереди блеснул магический светильник, освещая пространство с быстро тающим дымом. «Чужак, оставайся у входа». «Ага, сейчас зе». «Вот так взять и задушить свое любопытство». «Фигушки. Я только гляну и сразу вернусь». В принципе, смотреть было ни на что. Проход заканчивался довольно обширным логовом, в котором могли уместиться пара десятков КВФ, но сейчас посреди пещерки лежали лишь два мирно спящих зверя. В небольших отнорках виднелись кладки яиц. Матросы и Золотой тут же бросились к стенным нишам, доставая из сумок ворох каких-то сеточек. Конструкции, в которые запихивались яйца, были похожи на небольшие авоськи, инкрустированные мелкими камнями. Как только яйцо попадало в эту авоську, камни загорались синим цветом. А это что за новости? Вопросов стало еще больше, когда у одного из матросов камни засветились желтым. Он тут же вывалил яйцо обратно и начал запихивать в сетку другое. «Чужак!» — яростно прошипел Золотой. Пришлось отправляться к выходу. КВФ по-прежнему находились в дальних развалинах, пытаясь сообразить, что они такого здесь учуяли и почему до сих пор не впились зубами в теплое мясо добычи. Именно любопытство этих неглупых зверей и позволило нам провернуть операцию без лишних проблем. Я не успел заскучать, как за спиной послышался шорох. «Как там? Все чисто. Уходим», — прошептал Золотой, и мы вновь рванули через площадь. Знакомый провал в стене встретил нас как дом родной. Неужели получилось? В принципе, задачу минимум я выполнил, и теперь можно возвращаться домой, хотя, конечно, очень хотелось заполучить яйцо Хидея. Судя по загоревшимся глазам Золотого, эта мысль посетила и его голову. «Давай заглянем еще в одно место. Для Хидея еще не сезон, вялыми они станут только через пару месяцев, но тогда три четверти яиц и складки будут уже негодными». «В каком смысле негодными?» Тут же напрягся я. «Не время болтать, пошли. Эта поспешность капитана наверняка была продиктована нежеланием делиться со мной информацией, но, когда вернемся домой, я все равно вытяну из него правду, чего бы мне это ни стоило. Мы вновь нырнули в фантасмагорические заросли магического квартала. То, что минуту назад уже начало казаться бредовыми видениями, вновь обрело реальность. А ведь нам еще идти по этой территории обратно. На пути к новой точке охоты мы потеряли еще двух рыб, зато удачно набрели на скелет какого-то богатого горожанина, с которого сняли золотые украшения и, что самое главное, какой-то артефакт. И тут я узнал много интересного. На моих глазах Золотой достал из мешка какую-то коробочку, большие ножницы и еще большие щипцы. Покрытым странными рунами инструментом он расковырял истлевшую одежду на груди скелета и, поддев за цепочку, достал кулон с камнем. Камень был аккуратно опущен в коробочку, а затем Ибрахим перерезал цепь ножницами. Ох, ну не идиот ли я? Ведь в гостинице среди моих вещей осталась такая же коробочка, в которой мне доставили трофейный и уже перешитый защитный амулет от королевских магов. Жабу пришлось успокаивать тем, что не за этими цацками я сюда явился. До очередного пролома в межквартальной стене мы добрались только с одним смертником, да и тот нашел себе приключение на мягкое место практически у цели нашего забега. Идущий впереди парень вдруг сорвал с какого-то куста плод, похожий на мелкий лесной орех. Вот же, блин, идиот. Через секунду парень превратился в дракона, извергающего из пасти, нет, не огонь, а клубы дыма. Как ни странно, матросы вместо того, чтобы напрячься, только тихо засмеялись. А дыма, кстати, было изрядно. Дымило не только изо рта незадачливого гурмана, клубы валили и от того, что он выплюнул. «Ну, это же просто орешек», — обиженно проговорил наконец-то отплевавшийся смертник. Парень явно не блистал умом, впрочем, чего ожидать от человека, согласившегося стать смертником, надеясь на призрачный шанс стать матросом, мародером и заработать кучу сокровищ в необозримом будущем. Клубы дыма заволокли все окружающее пространство, поэтому нам пришлось срочно идти дальше. И это с одного орешка. Интересные здесь кустики растут. Возможно, совершая глупость, я все же сорвал с десяток орехов и забросил в карман. Между гвардейскими казармами мы пробирались как тень, боясь лишний раз вздохнуть. Мне почему-то не удавалось почувствовать Хидея, и это напрягало всех. А вокруг вздымались в небо обнявшиеся, словно любовники, деревья и потрескавшиеся колонны. Это походило на случайно увиденную мной когда-то в Инете колоннаду в Апамее. Только колонны побольше и площадь значительно шире, общей была разве что степень ветхости. По большому счету основной город не так уж плохо сохранился, но вот в районе гвардейских казарм словно произошла какая-то битва. Причем все смахивало на схватку двух танковых полков. Я догадывался, кто именно здесь веселился, и от этого становилось как-то не совсем уж хорошо. Близкое общение с Ани сыграло со мной злую шутку, только сейчас до меня начало доходить, как все мы беззащитны рядом с неуправляемыми чудовищами. Хидея я почувствовал в тот момент, когда Золотой хотел что-то спросить. Его вопрос умер в зародыше, как только я предостерегающе поднял руку. «В кусты!» — скомандовал капитан, и мы мохнатыми мячиками нырнули в ближайшие заросли. После увиденного в магическом квартале делать это было боязно, но, похоже, в ареале обитания диких они фауна была не настолько агрессивной. Впрочем, опасности здесь хватало и без нее. Едва мы укрылись в зарослях кустов с большими зеленовато-серыми листьями, как команда Ибрахима начала вертеть головами, а вот мне напрягаться в ожидании появления опасности не было необходимости, потому что я и так знал, когда и откуда она появится. Это был великолепный зверь, он превосходил своей мощью и брадорских, и тем более аравийских хидеев. Они были удивительными животными, и описать их несведущему человеку очень сложно, только прибегая к ассоциациям. К примеру, прирученный ковый был немного крупнее льва и имел схожие повадки и строение тела, но лишь приблизительно, жесткая шипастая кожа, выдающиеся вперед огромные клыки в солидном наборе и практически полностью покрытая костяными наростами голова с тремя жесткими гребнями давали такую фору вооружению земного льва, что о сравнении даже речи идти не могло. Прирученный Хидай был значительно крупнее КВЭ, размером с крупного быка. По строению тела и движением он походил на собаку, но здесь общего с земным животным было еще меньше. Все тело Хидея закрывал хитиновый панцирь, усеянный шипами и похожими на пилы гребнями. Все это великолепие завершал скорпионий хвост, жуткое и прекрасное зрелище. Так вот то, что я увидел на площади с двумя линиями колоннады, вызывало восхищенный трепет даже у поводыря. Зверь был поистине прекрасен. Я точно хочу такого и готов ради этого сдохнуть. Первым порывом был ментальный контакт, и здесь я сделал самую главную ошибку. Шедший по своим делам дикий Хидай вздрогнул и начал внимательно озираться. «Фигушки, Влад, это тебе не дикие КВЭ, хоть и опасные, но немного туповатые звери. Тут все намного печальнее. Того, что произошло дальше, судя по всему, не ожидал даже Ибрахим. Похоже, время для посещения владений Хидеев было действительно неудачным, и внушенная мной уверенность в успехе уже начала вылезать капитану боком. Даже стало интересно, чем это закончится для меня. Хидей опустил увенчанную толстыми и вытянутыми вперед наростами рогами голову к земле и издал жуткий рев. Я довольно привычен к таким звукам, но пробрало и меня, что уж говорить об остальных. Опытные мародеры оцепенели, а вот с последней рыбой страх сыграл злую шутку. Парня затрясло, и он, внезапно сорвавшись с места, вылетел из кустов. Надо отдать должное Ибрахиму. Сориентировался он быстро. Прохрипел что-то на арабском и повторил для меня: «Бегом отсюда!» И мы побежали, не оглядываясь и перепрыгивая через лежащие колонны, словно бегуны на дистанции с препятствиями. Позади на высокой ноте оборвался крик бедного парня. Но в данный момент жалость была самым последним чувством в спектре того, что я испытывал. Почему я не попытался как-то повлиять на Хидея? Да потому что сразу понял, это невозможно. Даже не представляю, какую огромную работу проделали таинственные яхны, чтобы обуздать такой ум и такую ярость. Беги, Влад, беги. Тут ловить нечего даже тому, кого Верховный Харах назвал потенциальным укротителем. Чтобы попасть к нужному выходу в магический квартал, нам предстояло сделать крюк в зарослях у стены, и до последнего момента я даже не представлял, как капитан собирался это проделать. Все мое внимание было приковано к опасности сзади, а следовало смотреть вперед. Бегущий впереди матрос неожиданно остановился, и я врезался в него, а затем отлетел назад от жесткого удара. Мне не удалось успеть не то что подняться на ноги, но даже удивиться, как плечо обожгло болью. Под ухватившимися за рану пальцами заструилась кровь. Мой взгляд удивленно перешел с торчащей из тряпок балахона рукояти ножа на лицо Ибрахима. Он не стал размениваться на лирику, намекая на то, что в этой ситуации нет ничего личного, а просто развернулся и побежал. Четыре помощника рванули следом за ним, оставив меня как приманку для стремительного зверя. Разглядывать их спины смысла не было, поэтому я посмотрел на Хидея. Могучий зверь доживал свою жертву и потянул носом воздух. То, что он уже почуял мою кровь, стало понятно по ментальному всплеску и злобному взгляду мелких глаз. Попытка еще раз забраться ему в мозг не принесла ничего, кроме дикой вспышки головной боли. На принятие решения у меня было меньше секунды. Конечно, можно кинуться следом за подлым капитаном, но он наверняка успеет к пролому раньше меня, а пройти без пресловутой лоции по опоясывающему весь город кварталу магов просто нереально. Даже с лоцией это еще та рулетка. Все, время вышло. Мы с Хидеем сорвались с места одновременно. Он ко мне, а я к ближайшим развалинам. Боль в плече как-то забылась, как и беспокойство о потере крови. Сзади бежит тот, кто схарчит всю кровь одним укусом, вместе с мясом и костями. Моя идея, если, конечно, ее можно было назвать таковой, состояла в том, что казармы Нихонской гвардии строились все же в первую очередь для людей, а уже потом для они. Первый дверной проем Хидэй даже не заметил, впрочем, как и я, потому что влетел туда на мгновение раньше зверя. Как уже было сказано, Хидэй снес вход в казарму вместе со стеной, а вот в узкий коридор он воткнулся, как пробка в бутылочное горлышко. Увы, такого же эффекта, как в лесном бою на Брадорско-Аравийской границе, достичь не удалось. Зверь поворочился, окончательно добив этот кусок развалин, и рванул вперед по остаткам второго этажа. Но мне все же удалось получить фору метров в 20. Жаль, что такой коридорчик поблизости был только один. Я бежал как спринтер, который перед уходом из спорта попал на Олимпийские игры, да только вместо последней медали мне приходилось бороться за жизнь. Каждый взмах руки отдавался болью, встречный ветер забивал дыхание, а деревенеющие ноги все несли меня вперед. Видать, не хотели попасть на обед монстру в качестве самого лакомого блюда из общего меню. В небольшую канавку, по которой ливневые воды ныряли под стену, я скользнул ногами вперед, несмотря на все неприятные ассоциации. Пропахав спиной жирную грязь, оставшуюся в канаве с прошлого дождя, мое тело легко выскользнуло по другую сторону стены, в которую тут же ударилось что-то массивное. Хотя почему что-то? Мне было прекрасно известно, кто стучался в сложенную из огромных блоков стену. Мой новый знакомый, чтобы ему подавиться моей черепушкой. Силы практически разом оставили меня, и я бессильно откинулся на спину, ожидая увидеть над кромкой пятиметровой стены голову Хидэя. Стена содрогнулась от еще одного удара. «Господин Воронов, вы идиот, а не поводырь. Хидэй, в отличие от КВФ, по стенам не лазает». Эта мысль подстегнула меня и заставила встать на ноги, под аккомпанемент ударов в стену. Но, увы, все напрасно. Последний рывок выпил все силы без остатка. Впрочем, на пару шагов этого хватило. Доставивший меня за стену водосток в нескольких метрах впереди уходил вниз к находящейся уровнем ниже площади перед дворцом. Очень знакомым дворцом. И где я его видел? С этой мыслью я рухнул на скользкий мох в желобе и заскользил вниз. Вспомнил. Я видел это строение во сне. Эта мысль пришла ко мне уже внизу. Только почему во сне за мной бежал совершенно другой зверь? Или сон все-таки не был вещим? Дальнейшие раздумья прекратил грохот разваливавшейся стены. Это было хоть и крепкое строение, но все же не крепостной периметр. В куче пыли над проломом появилась морда Хидэя. Он замер над кучей камней и шумно втянул в себя воздух. И вдруг в его движениях появилась какая-то неуверенность. Правильно. После катания по заполненному зеленоватой жижей каналу мне и самому противно. Может, и зверь поймет, что я не такой уж вкусный. Увы, Хидэю так не казалось, он нашел меня взглядом и прыгнул вперед. Подыхать так тупо не хотелось, и рука бессильно попыталась ухватить пристегнутые за спиной ножны с разобранной нагинатой, но замерла, так ничего и не сделав. В тело так и не добежавшего до меня всего с десяток метров зверя врезалась другая огромная туша. Ага, вот почему он сомневался насчет того, ходить за стену или не стоит, у этой территории был свой хозяин. На секунду я забыл о всех своих проблемах. Это было поистине потрясающе. Только русский язык имеет необходимые слова для описания нового участника нашего представления. Жутко красиво, иначе не скажешь. Я моментально понял, кого вижу, несмотря на то, что схематическое изображение, найденное мною в старых манускриптах и теперь украшающее герб новоиспеченного ярла Воронова, не очень-то походило на оригинал. Сагар был крупнее Хидэя, к тому же за счет другого способа передвижения по белому свету возвышался над моим преследователем как минимум на пару метров. Если по строению тела и способу движения Хидэй напоминал собаку, то Сагар был похож на примата. Длинные руки оканчивались не менее длинными пальцами с серповидными когтями, но мало того, в момент атаки из костяных щитков у запястья выдвигались три костяных шипа, средний имел в длину около метра, а два крайних – чуть больше полуметра. Эдакий инфернальный росомаха. Костяная броня, бугрившаяся наростами и шипами, закрывала почти все тело зверя, но не так кардинально, как у Хидея. На суставах, шее и в нижней части живота тело покрывала жесткая шкура. Голова также была хорошо защищена, и на ней виднелась главная отличительная черта самых таинственных они, загнутые вверх рога на задней части вытянутой головы, которые словно проходили через середину черепа и превращались в массивную пару то ли клыков, то ли дополнительных шипов на жуткой морде. Над линией перехода блестели небольшие глазки. Стоит учесть, что между верхними клыками-шипами имелся очень впечатляющий набор зубов, которые дублировались на нижней челюсти широко распахнутой пасти. Вид этого стоматологического набора вывел меня из ступора. Пока я впечатлялся, два мощных зверя начали диспут. Рокочущий рык Сагара влился в вопль Хидея, и мой тотемный зверь врезал своими выдвижными клинками по морде прижатого к земле противника. В ответ скорпионий хвост моего преследователя метнулся к неприкрытому животу Сагара, но тот успел подставить массивное предплечье, и тут же лапа Сагара зажала хвост и сломала его, как тростину. Хидей завопил от ярости и боли. Этот крик заставил меня задуматься о собственном положении. И чего мы лежим, Эрл Воронов? Даже если Сагар победит, а это вполне реально, легче мне не станет. Вряд ли дикая зверюга проникнется тем фактом, что попала на мой дворянский герб. Короткая передышка придала сил, и я рванул к ближайшему зданию в надежде забиться в какую-нибудь щель. Даже боль в плече на фоне общего шока отошла куда-то на задний план. Довольно обширный двор удалось перебежать быстро, этому способствовал предсмертный хрип Хидея. Ментальное чувство тут же передало лавину боли, которая тут же оборвалась. Все, Сагар справился. Надеюсь, теперь он будет праздновать и пировать телом поверженного врага. Увы, похоже, мой тотемный зверь предпочитал нежное мясо людей, потому что, не задерживаясь на победные вопли, устремился за новой жертвой. За спиной послышался звук тяжелых прыжков. Я был уже у стены здания, но радости это не принесло. Сквозь облепившие стену лианы было видно, что в этой части фасада не имелось ни дверей, ни окон. Ну что за невезуха такая? До угла было недалеко, метров 10, но в моем положении это не ближе, чем до Бродара. И все же до угла дома я успел долететь с небольшой форой и даже обрадовался, увидев там маленький переулок с тупиком. Обрадовался, потому что в нижней части тупиковой стены имелся знакомой формы водосток. Уже привычный прием прошел на ура, и я вперед ногами пролетел под стеной, заскрипев зубами от резкой вспышки боли в ране. Нож из нее уже где-то выпал, но даже на остановку кровотечения у меня не было ни секунды. Быстро встать на ноги, и вперед. Вновь сорвавшись на бег, я все же не выдержал и обернулся. Рокочущий рык перерос в оглушающий рев. Проломив массивные каменные блоки стены, появился Сагар. Почти все мысли в голове замерзли от ужаса, но все же одна упрямо ворочалась. Дежавю, опять мой сон на корабле. Поворачивая голову вперед, я уже знал, что увижу. Стены короткой улочки были покрыты иероглифами в сочетании со странной вязью неведомой письменности. Облепленный неприятными растениями провал в мостовой на обочине дороги тоже оказался на месте. Как и во сне, этот пролом не вызывал ни малейшего доверия, но проверять все остальные увиденные во сне факты, особенно со смыкающимися челюстями, я не стал. Своим снам я верил безоговорочно, поэтому рыбкой нырнул в черную дыру. Небольшим утешением послужил недовольно яростный рев Сагара, но на этом приятные новости закончились. Я сразу же ударился о какую-то балку, причем неудачно, раненым плечом. Затем был полет во тьме, к счастью недолгий, закончившийся абсолютно бездарным входом в воду. Довольно быстрый поток воды подхватил меня и увлек по широкому квадратному в сечении каменному желобу. Затем меня занесло в каменный тоннель, причем заполненный водой почти доверха. Эти подробности в полной темноте удалось определить, так сказать, прикладным путем. Я время от времени прикладывался о стены тоннеля то спиной, то конечностями, а попытка ухватить ртом хоть толику воздуха почти всегда заканчивалась ударом головой о потолок. Это барахтанье показалось мне бесконечным, но больше всего удручала дезориентация. Увидеть хоть что-нибудь удалось, только когда поток выплеснулся в большое помещение с продолговатым проемом в потолке. В этот коллектор вливались 4 потока. Меня вынесло из крайнего слева. Порадоваться тонкому лучику Ярилы я не успел, потому что водоворот тут же увлек меня вниз, где не было ни света, ни воздуха. При погружении даже не удалось вдохнуть полной грудью. Дальше было то, что позволило мне пережить ощущение таракана, которого слили в канализацию, или даже хуже. В подземной трубе меня уже и не болтало, просто несло в толще воды. Если честно, я и испугаться толком не успел, и, когда поток вынес меня из трубы, удушье только начало подступать. Паники не было, поэтому удалось рассмотреть, куда же меня выкинуло. Узкая подводная расщелина не смыкалась под острым углом, а заканчивалась не широкой полосой каменной кладки, в которой виднелись выходы 3 больших труб практически круглого сечения. Меня вынесло из средней. Радость от того, как сильно мне повезло, едва не сыграла со мной злую шутку. Расслабившись, я позволил себе насладиться видами. Косые лучи света пробивали толщу воды сверкающими колоннами. Диковинные водоросли извивались, создавая фантасмагорическую картину, которая дополнялась отвесными стенами подводного ущелья и довольно устрашающего вида рыбками. Вид зубастых рыб напомнил мне, что из раны по-прежнему идет кровь, как и то, что я так и не удосужился узнать, где именно местные мародеры добывают яйца Акаэси. Не исключено, что именно в этом ущелье. Я созерцал местные красоты чуть больше секунды, но и этого хватило, чтобы едва не утонуть. Воздуха на полет по трубе хватило, но еще предстояло добираться до поверхности воды, а она находилась метрах в 7 над головой. Воздух ворвался в мои легкие, когда в глазах уже пропали цветные круги удушья и пришла тьма. На узкий карниз в отвесной скале я взобрался почти в беспамятстве. И лишь почувствовав себя в относительной безопасности, позволил себе отключиться. Прохлада приближающегося вечера послужила мне будильником и напоминанием о том, что здесь не место не то что для ночевки, но даже короткого привала. Я промок, продрог и совершенно выбился из сил, несмотря на как минимум часовой отдых. К тому же воспалилась рана. Мне еще повезло, что нож был сравнительно узким, иначе все закончилось бы смертью от потери крови. На главную бухту острова Хоккайдо надвигалась ночь. Корабельный остров скрывался от меня за скалами, но зарево его огней было видно хорошо. Нырять в холодную воду не хотелось до дрожи во всем теле, но еще пару часов на остывающем камне, и воспаление легких мне гарантировано. Рана в плече горела огнем, но, как ни странно, позволяла нормально двигаться, да и боль была какой-то тупой, впрочем, как и общее состояние.